Мы одновременно прибавили скорость, подняв за кормой буруны. Глубина позволяла. Вот она. На берегу, почти напротив небольшого лысого островка, среди высоких деревьев, виднелась рубленная изба маленькой обжитой локалки. Я присмотрелся внимательней. Что тут думать? Причаливать надо. Знакомиться будем. Подходим, Костя. Внимание, прикрывай. Еще минута, и я, первым выскочив на берег под соснами, подошел к колоритному амазонскому дедку. Опираясь на вертикалку, в которой я с умилением узнал родную МР-27, и хитро поглядывая на пришельцев из-под прикрытых век, абориген умело делал вид, что он лишь мирно посапывает, сидя на пеньке возле своего чудного чихпыха, самодельного рыболовного баркаса с моторчиком. Эти странные пятнашки возле дороги стоят, в 9 километрах выше по речушке. С удовольствием рассказывал Себастьян, сам пятнашечный француз из Марселя, живущий тут со своей дочерью Соней. Румыны или цыгане, кто их разберет? Человек 9 или 10. Избу сами построили. Мы с дочерью с ними не общаемся. Не правда ли, дорогая? Да они и сами ни с кем не танцуют. В Каене такие непопулярны. Рыжеволосая девушка лет 17 молча кивнула, незаметно поправив плотное серое платье, и тихо отошла в сторону. Настороженная девочка, не все тут гладко. В доме уже не раз виденная странная мебель, собранная из разномастных кусков бывшей фабричной. Есть керосиновая лампа, а вот генератора не видно. На стене у окошка, выходящего на реку, висит кремниевое ружье, и не такое, как в оружейке форта. Хозяин, сняв старый плащ, остался в высвисшей клетчатой рубашке из фланели и джинсах в разномастных заплатах. Под правой рукой у него висела открытая кобура большого блестящего револьвера «Кольт Кадьяк» с 6-дюймовым стволом и характерным барабаном без дол. Видел у кого-то из наших в замке? Не помню. Или у Милы в магазине? 3 ствола, если еще чего не прикопано, в огороде. Не бедствуют люди. «А еще пятнашки поблизости есть?» — спросил Кастет, принимая из рук амазонской Джудит Хаттер кружку с горячим чаем. «Спасибо, красавица!» «Вдоль дороги есть жилье, всякие стоят. Но про тех, что дальше, к горам, я только слышал. И национальности их не знаю. Авто, как видите, у нас с дочерью нет. Их тут почти ни у кого нет. Встречаются квадроциклы и самоделки самого ужасного вида. Странный мир. Дороги есть, а автомобили – большая редкость. Да и с топливом тяжело. Многие используют суррогаты», – с наслаждением ворчал Себастьян. «Канал каждый день поставляет по 200-литровой бочке бензина. Но вы же понимаете, что все достается избранным. Потому и цены на рынках такие». Сколько и чего дает канал, мало кто знает. «Очень немного», — уверяет дед, если учесть количество человек, на столы которых все добро так или иначе размазывается. Точнее, все масло достается верхушке, а те бончат ништяком на рынках. Жесткая система, насквозь рыночная. Местечко, где стоит речной кордон, называется Старый Порт. В этом районе Марселя хозяин кордона когда-то работал. А речушка с рыболовной сетью — Рона. Дедок густо пудрит нам мозги, пытаясь убедить, что они тут типа просто живут, занимаясь лишь рыбалкой и изредка охотой. Траппер, да и только. А вот почему он ушел из своей общины и куда она делась, не говорит. Мне же очевидно, что дед трудится наблюдателем. А в чьих интересах? Таинственная Каена рулит? Не успел я начать разговор на берегу, как над нами повисла темная туча. По воде застучали первые крупные капли дождя. Быстро укрыв лодки и захватив небольшие презенты, мы отправились в сухую и теплую избу. Данька остался на улице. Парень грустно сидит под козырьком, смотрит за рекой и лодками. «Надо бы Ленни на смену послать. Пусть пацан горячего чайку попьет. Нашего, между прочим, чайку. Бывшего нашего. Но пока Ленни лучше нужна здесь. Иногда требуется помощь в переводе. На столе средней величины с пластиковым покрытием стоит тарелка с лепешками. Лежат несколько копченых рыбок. Угощение от хозяев. Рыба отменная. В Амазонке серьезные экземпляры водятся. Одни карпы чего стоят, смотреть страшно. Хорош нильский окунь, тут он небольшой. Самые в пламнях водятся, угрей ловили. Но каждый рыбак знает, что для ухи, жарехи и копчения лучше подходят жирненькие локтевички малых рек. А что? Бук я тут видел, может и ольха есть. А равная смесь таких опилок дает наилучший результат. В Форт-Росси до сих пор коптильни нет. Не успели? Наша доля сдвинута к стене. Несколько банок отечественной тушенки и сгущенки, бутылка виски, пачка ирисок и блок сигарет Мальборо. Пустые банки, остающиеся после редких в анклаве земных консервов, даже в России ценность. А уж тут сколько блесен наделать можно. Мусора на платформе по-прежнему нет и еще долго не будет. Даже здесь, в Южной Америке, где сама система переноса людей со всем барахлом уже в начале попаданства окружает мусором каждого нового человека, все перерабатывается.